Он подался вперед и с наслаждением вдохнул аромат супа. «О, и это вы называете простой пищей?» «Так ведь это обыкновенный овощной суп с кусочком баранины. Если хотите, я вам сделаю еще сандвич». «Нет, спасибо!» Грей попробовал суп и восхитился. «Потрясающе!» Он опять изучающе посмотрел на Бриану. «Интересно, у нее всегда такие нежные румяные щеки. Или это сосна?» «Я пытаюсь почувствовать себя виноватым за то, что разбудил вас», — поднося ложку ко рту, пробормотал Грей. «Но теперь это вряд ли получится». «Хорошая гостиница всегда открыта для туристов, мистер Тейн». Бриана поставила на стол кофейную чашку и знаком поманила собаку. Та моментально подскочила к столу. «Если захотите добавки, налейте сами, а я пока приготовлю для вас спальню». Бриана со всех ног помчалась наверх. Надо было сменить постельное белье и банные полотенца. Ей даже в голову не пришло предложить Грею другую комнату. Раз он единственный постоялец, значит, достоин самого лучшего. Она поспешно перестелила простыни и уже надевала на подушки наволочки, когда на втором этаже послышались шаги. Увидев Грея на пороге спальни, Бриана виновато съежилась, но тут же одернула себя. В конце концов, дом принадлежит ей, и она имеет право спать где угодно. «Я решила устроить себе небольшой праздник», — смущенно пробормотала она, берясь за одеяло. «Просто поразительно», — подумал Грейсон, глядя, как Бриана перестилает постель, «что женщина, занятая таким будничным делом, может выглядеть настолько сексуально». Пожалуй, он преувеличивал степень своего утомления. «Выходит, я не только поднял вас с постели, но и отбираю ее?» «Ей-богу! Вам вовсе не нужно было уступать мне эту комнату? Вы за нее заплатили. Тут теплее всего. И камин отдельный есть, и своя ванна. Если хотите...» Она осеклась. Грей подошел к ней сзади, и по ее спине забегали мурашки. Но он всего лишь заинтересовался книгой, лежавшей на тумбочке. Бриана смущенно кашлянула и отодвинулась. «Я заснула с вашим романом». До нее вдруг дошла двусмысленность слов, и в ужасе, подняв на Грея глаза, она пролепетала. «Да нет, что вы! Я вовсе не хочу сказать, что книга скучная. Я просто...» Но Грей смотрел на нее, ухмыляясь, и она робко улыбнулась в ответ. «Из-за вашего романа мне снились кошмары». «Благодарю». Бриана успокоилась и машинально откинула одеяло, приглашая гостя ложиться. «А когда вы появились на пороге, я вообще чуть не умерла со страху. Вообразила, что убийца сошел со страниц романа и сейчас погонится за мной с окровавленным ножом». «Ну и кто ж, по-вашему, убийца?» «Не знаю, но у меня есть кое-какие подозрения. Должна вам сказать, мистер Тейн, что вы мастерски сбиваете читателей с толку». «Зовите меня Греем», — откликнулся он, протягивая Бриане книгу. «В конце концов, мы же, в некотором смысле, конечно, будем делить ложе». И, не дав Бриане опомниться, Грей поднес ее руку к губам. «Спасибо за суп. Пожалуйста, спокойной ночи». Грей не сомневался в том, что спать он будет как сурок. Когда за Брианой закрылась дверь, он разделся догола и залез под одеяло. В воздухе слабо пахло сиренью и летним лугом. «Наверное, так пахнут волосы Брианы», — решил Грей и заснул, улыбаясь. Глава вторая. Дождь все лил. Проснувшись, Грей сразу заметил, что за окном темно. Кто его знает, день сейчас или ночь? Старинные каминные часы показывали 9:45. Грей был оптимистом и потому решил, что это утро. Накануне он не успел разглядеть комнату. Во-первых, от усталости, а во-вторых, потому что все его внимание было поглощено прелестной Брианой Конкинан, взбивавшей подушки. Теперь, разомлев под теплым одеялом, Грей посмотрел по сторонам. Стены были оклеены обоями в мелкий цветочек, крошечные фиалки и бутончики роз взбирались по ним до самого потолка. Камин давно потух. Он был устроен в каменной печи, а рядом в разноцветной коробке лежали брикеты торфа. Письменный стол был старый и солидный. Его полированная поверхность весело блестела. На столе стояли медная лампа, древние чернильницы и стеклянная банка со смесью трав. На трюмо ваза с засохшими цветами, журнальный столик, два кресла, обитых мягкой розовой тканью. Ковер, лежавший на полу, был подобран в тон обоим. Грей прислонился к спинке кровати и зевнул. Для работы интерьер был не важен, но он все равно оценил вкус Брианы и подумал, что ему здорово повезло с гостиницей. Грей хотел было повернуться на другой бок и снова уснуть. Он еще не захлопнул за собой дверцу клетки. Это был излюбленный образ Грея, означавший, что он еще не готов засесть за работу. А уж холодным дождливым утром сам Бог велел подольше не вылезать из постели. Но тут ему вспомнилась хорошенькая розовощекая Бриана. Любопытство взяло верх, и Грей осторожно спустил ноги на ледяной пол. Хорошо, хоть горячая вода есть. Он долго стоял под душем, постепенно отходя ото сна. Мыло приятно пахло хвоей. Грей много путешествовал, и ему не раз приходилось довольствоваться холодной водой. Поэтому, приняв горячий душ, да еще вытеревшись идеально белым полотенцем, украшенным вышивкой, он почувствовал себя наверху блаженства. Грей был удивительно неприхотлив. Ему везде было хорошо. И в палатке, разбитой на камнях Аризонской пустыни, и в роскошном отеле на Ривьере. Грею нравилось думать, что он повсюду может чувствовать себя как дома. Пока ему это, конечно, нужно. Что ж, в ближайшие месяцы ему будет очень даже неплохо в уютной ирландской гостинице. Тем более с такой милой хозяйкой. Красота всегда плюс. Бриться Грей не стал. Одежду выбрал самую, что ни на есть затрапезную. Джинсы и старый свитер. Ветер утих, и он решил после завтрака прогуляться по окрестностям, чтобы немного оглядеться. Но первым делом следует позавтракать. Грей не удивился, обнаружив Бриану на кухне. Сразу было видно, что она прирожденная хозяйка. Он отметил, что на сей раз она заколола волосы на затылке. Вероятно, для того, чтобы они не мешали заниматься домашними делами. Но непослушные пряди выбились из строгого пучка, и это смотрелось весьма соблазнительно. Однако нехорошо, что его так тянет к хозяйке гостиницы. Бриана что-то пекла, и у Грейсона потекли слюнки. От предвкушения еды, разумеется, а вовсе не при виде стройной фигурки в белоснежном фартуке. Бриана обернулась, взбивая содержимое большой миски деревянной ложкой. Заметив Грея, она удивленно заморгала, затем вежливо улыбнулась. — Доброе утро! Вы пришли позавтракать? — Да. — И с удовольствием отведаю того, что так вкусно пахнет. — Нет, этого вы не получите. Бриана ловко выложила тесто в сковородку. Пирог еще не готов. Да и потом... Он предназначается к чаю. «Яблочный пирог с корицей!» — принюхавшись, мечтательно предположил Грей. «Ну что ж, нюх вас не подвел. Вы осилите ирландский завтрак или вам дать что-нибудь полегче?» Вообще-то на легкий завтрак я не рассчитывал. Ну и прекрасно. Проходите в столовую. Я сейчас принесу кофе и булочки. А можно позавтракать здесь? Грей обворожительно улыбнулся и прислонился к дверному косяку. Или вы не любите, когда кто-нибудь смотрит, как вы готовите? И любуется вами, мысленно добавил он. Отчего же? Некоторым постояльцам нравилось держаться запросто, но большинство все-таки предпочитало, чтобы им прислушивали. Бриана налила Грею горячего кофе. «Вы пьете без молока?» Совершенно верно, по-прежнему стоя, он поднес чашку к губам. «Вы выросли в этом доме, да?» «Да». Бриана порезала сардельки и положила их на сковородку. «Я так и думал. То ты чувствуешь себя дома, а не в гостинице». «Я к этому и стремилась. Видите ли, когда-то у нас тут была ферма, но потом мы большую часть земли продали, а дом и маленький флигель, куда изредка наезжают моя сестра с мужем, оставили себе». «А почему они наезжают лишь изредка?» «У ее мужа дом в Дублине и несколько картинных галерей. Моя сестра художница». «Ах, вот как! И какие картины она пишет?» Бриана еле заметно усмехнулась. «Люди почему-то считают, что художник непременно пишет картины. Мэгги это приводит в бешенство». Мэгги — художник по стеклу. Вот взгляните на ее новую работу. Бриана указала на чашу, стоявшую посреди кухонного стола.